Жорж Борданов. Повседневная жизнь тамплиеров в XIII веке. Что действительно любопытно в истории тамплиеров, помимо их краха, так это та удача, которая сопутствовала им в делах и в сердцах в течение двух столетий. Тот образ отважных монахов-рыцарей, которые они высоко подняли в то время, когда кругом царили только жестокость и насилие. С непокрытыми головами, стриженные и бородатые, в белых плащах с алым крестом, которые развивались у них за плечами, подобно крыльям ангелов, они стремительно носились на низкорослых арабских скакунах от битвы к битве, погибали один за другим, истекая кровью, и все это ради единственной цели, отвергнутой обществом, ради вечного спасения и чести христианства. Жюль Руа «Благородная кровь».